Мастер гравитации. Глава 1. В просторном зале, на нулевом этаже, где стены были настолько голыми, что пауки отказывались там жить из-за отсутствия интерьера, а пространство было таким пустым, что даже эхо чувствовало себя одиноко, молодой мужчина ростом под 2 метра поднимал гантели весом с небольшого пони, по 80 килограммов каждая. Мышцы его играли под кожей, словно змеи, пытающиеся сбежать из-под нее. Он размышлял, что этот детский вес уже маловат для него, но был доволен количеством выполненных подходов и тем, как сила разливается по его венам, словно кофеин из пятой чашки эспрессо. Этот внушительный парень был настолько увлечен физическим развитием, что в мире, где одаренные предпочитали махать палочками и шептать заклинания, его увлечение выглядело так же странно, как мертвец на вечеринке живых. Но он был другим. У него были свои тайны и, возможно, даже свой подземный бункер. «Кхе-кхе!» — раздался наигранный кашель, словно кто-то пытался привлечь внимание перед тем, как упасть замертво. Не переставая поднимать гантели, парень лениво обернулся на звук и увидел перед собой человека с густыми ухоженными усами. «Ты, как всегда, предсказуем, Добрыня!» — улыбнулся вошедший, приближаясь так медленно, словно боялся наступить на свою тень. «Если мне нужно тебя найти, я всегда знаю, где искать. В большом теле большой дух, как говорят», — отозвался крупногабаритный, улыбаясь. «Лучше бы у тебя был дар, сын, как у всех нас», — вздохнул усатый, и его усы вздохнули вместе с ним. «Но я пришел поговорить совсем о другом. Если ты насчет документов по последней сделке с торговцами, то я еще их не читал», — улыбнулся Добрыня. «Да я уже понял. У тебя на первом месте всегда тренировки», — отец неодобрительно покачал головой. «Но дело касается твоего поступления в академию. Тебе уже 18 лет, пора бы честь знать». «Отец, опять ты за свое», — нахмурился Добрыня, сжав сильнее гантели. «Я же говорил, что не хочу этого. Не все аристократы рвутся в эту академию, многие спокойно обучаются дома и наслаждаются жизнью». Глава рода усмехнулся, но затем лицо его стало серьезным. «Ты и бизнесом-то не особо интересуешься. Дома сидят только те, кто боится выйти на улицу и столкнуться с реальностью. А ты не настолько занят, как императорские бездельники. Так что это даже не обсуждается. Собирай свои пожитки, пока я не передумал и не отправил тебя туда силой». Сын попытался еще раз убедить отца в обратном, привел несколько весомых аргументов, тяжелее его гантелей. Но глава рода оставался тверд в своем решении, отбивая каждое слово Добрыни, словно мячик для пинг-понга. «Кстати, уже решено, вместе с тобой на учебу поедет младшая сестра», заявил он после паузы, которая казалась вечностью. «Что?» Добрыня поморщился. «Я же говорил, что это плохая затея. Маше опасно находиться в этой бойне под названием Академия. Она еще слишком юная, чтобы погибнуть так рано. Ты должен повлиять на нее, отец. Тебя, может быть, она и послушает, прежде чем спалит дом». Глава рода хитро улыбнулся и показал сыну экран телефона. «Думаешь, я не старался? Я тоже не хотел так рано выпускать ее из родительского гнезда, учитывая, что она любит поджигать все вокруг. Но смотри сам», — отец включил записанное видео на телефоне. На экране была видна девушка с длинными волосами и таким раздраженным выражением. Она скрестила руки на груди и смотрела на отца так, словно прикидывая, не превратить ли его в пепел прямо сейчас. «Это мама твоя снимала», — вставил глава рода с легкой усмешкой. На записи зазвучал голос отца, который, казалось, уже смирился со своей судьбой. «Мария, угомонись, пожалуйста», — наставническим тоном он говорил ей. «К чему торопиться и в 16 лет идти учиться? В твоем возрасте люди еще наслаждаются жизнью». Едва он это произнес, как вокруг девушки вспыхнула огненная аура, способная сжечь весь дом дотла. Искры от нее подожгли штору, и слуги на видео засуетились, пытаясь потушить огонь. За кадром раздался приглушенный голос матери. «Да, молодец, но эти шторы все равно были ужасными». Мария же не сдвинулась с места и сказала капризным голосом. «Я своего братишку одного туда не отпущу. Кто, если не я, спасет его от него самого? Если я сказала, что поеду, значит, так и будет». Она уже кричала, и пламя вокруг нее разгоралось только сильнее. Отец на записи остался невозмутимым. «Теперь ты понял, Добрыня, что все разговоры с ней безрезультатны». Отец убрал телефон в карман и посмотрел на сына так, словно тот был последней надеждой семьи. «Ты слаб, в отличие от остальных одаренных, и Академия хотя бы даст тебе шанс не погибнуть в первый же день, и, возможно, сэкономит нам на похоронах. Я слаб? С лукавой ухмылкой спросил Добрыня, протягивая отцу одну из своих гантелей. Подержи-ка, если думаешь, что я пухлый павлин. Отец, кряхтя и напрягаясь, взял гантель в руки. Его лицо мгновенно приобрело оттенок спелого помидора, а вены на лбу вздулись, как карты в руках шулера. Это ничего не меняет, выдавил он сквозь стиснутые зубы, стараясь не уронить тяжелую гантель на ногу. Благодаря твоему жалкому дару физика ты можешь эти фокусы показывать, но он у тебя такой слабый, что даже комар бы пожалел. Без развития он останется никем, и рано или поздно все остальные тебя обойдут. А знания? Погоди, отец, перебил его Добрыня, наблюдая, как тот пытается не задохнуться. Убедить меня все равно не удастся. Готов даже поспорить с тобой, что в академию я ни за что не поступлю. Вот увидишь. Поспорить со мной вздумал. Отец задрал голову, пытаясь сфокусироваться на сыне сквозь пот, заливающий глаза. Ну ладно, давай поспорим. Вот дерьмище. Больше сказать нечего об этой ситуации. Оглядываюсь вокруг, рассматривая архитектуру внутреннего двора академии, и не понимаю, как же все так обернулось. Я ведь пытался убедить отца, очень старался, но вот стою здесь, как последний идиот. Конечно, можно было пойти на крайние меры и двинуть ему по физиономии. В конце концов, он мне не родной отец, хотя я и появился на свет в его семье, но это было бы перебором, да и челюсть у него крепкая. Дожил, блин, вот это меня жизнь потрепала. Всесильный маг гравитации, способный целые миры превращать в космический мусор, теперь, как какой-то школьник, будет грызть гранит науки вместе с этими юными птенцами-магами. А ведь я с самого рождения в этом мире помню свою предыдущую жизнь, и все происходящее, сущая нудятина, если не сказать хуже. Ну ничего, не все так плохо. Вот когда меня выгонят отсюда с позором, а это, поверьте, вопрос времени, тогда даже у отца вряд ли хватит влияния впихнуть меня обратно. Мысленно я уже представил себе, как набрасываю свое гравитационное поле и слегка усиливаю его. Сломаются ли эти стены, рухнут ли башни, можно ли мне тогда больше сюда не приходить? Эх, мечты, мечты. Но пока я слаб, и даже, если захочу это провернуть, то, скорее всего, только пупок надорву. Как говорят, раньше было лучше. Раньше я мог все это разнести к чертям собачьим. Мог сказать, что не пойду учиться, и действительно не пошел бы. Мог не париться о безопасности рода и прочих близких. Раньше была другая жизнь и другой я, живой, которого звали Атилла Гравдас, маг гравитации высшей пробы, носитель темных знаний, и просто милый человек, любивший превращать врагов в блинчики. Гравитация – веселая штука, если знать, как с ней обращаться. Однако, несмотря на все это, по прошлому я особо не тоскую. Пусть все, что было, там и остается. Это жизнь для меня, новый уровень сложности. И все бы хорошо, но не хочу я учиться в этой чертовой академии. Мой прежний мир был далек от спокойствия, но там я обрел немалую силу и мог жить, как захочу. Не то, что здесь. Здесь я переродился в аристократической семейке. И нужно следовать этикету, ведь тут важна репутация, и твоя, и рода. Аристократы, типа, все приличные и воспитанные. Но порой в стенах дома такое услышишь, что уши в трубочку могут свернуться. Пусть все это остается в нашем кругу, но я давно заметил, люди из знатных родов тоже не всегда образец интеллигентности. Взять хотя бы мою младшую сестру Марию. Леди ли она? Вроде да, но характер у нее еще тот, ангел с рожками и вилами. Я рада приветствовать вас, наши новые ученики. Сегодня перед вами открываются двери в прекрасный мир знаний. Директриса Академии начала свою вступительную речь. Лично я всегда предпочитал выносить двери напролом, а не ждать, пока их передо мной милостиво отворят. Опять же, это было в прошлой жизни. Если сравнить меня тогдашнего и нынешнего, это совершенно два разных человека. Здесь я всегда спокойный, даже, если честно, ленивый. Живу беззаботно, наслаждаясь каждым моментом. Ах да, я ведь сейчас пытаюсь вспомнить, как зовут эту директрису. Забыл, хоть убей. Мандалина или Магнолия? Если так, то забавно. Она явно не маг нулевого уровня. Но я особо и не слушал Машу на этот счет. Был занят тем, что запихивал свои вещи в багаж, перед тем, как покинуть дом. Да и, честно говоря, мне без разницы, как ее зовут. Слова сестры я часто пропускаю мимо ушей, Уж слишком она болтлива. Главное, что я не забыл взять свой инвентарь для тренировок, ведь без него никуда. Если остановлюсь, то и развитие затормозится. Судя по рекламным плакатам, которые мелькали, пока мы ехали сюда, директриса уже лет 20 тут всем заправляет и является дамой из очень старого и знатного рода. Такой палец в рот не клади, откусит по самое плечо. Не забывайте, будущее империи зависит от вас, вещала она с таким апломбом, что кафедра под ее руками скрипела от перенапряжения. Когда вы закончите академию, вы должны с честью нести полученные знания и трудиться на благо не только своей репутации и рода, но и всей империи. С честью, я бы сказал, с дырой в груди от картечи, учитывая, как этот мир уступает моему старому миру по силе. Когда это только закончится? Только приехал, а уже хочется обратно в прошлую жизнь. Сколько можно нудить о том, кто и что должен? Я уже там так отпахал, что мне бы пожизненную пенсию выписать на все последующие реинкарнации. Что забавно, о прошлой жизни я вспоминаю только тогда, когда меня все реально бесит, а здесь бесит меня все. Стою в толпе и изо всех сил стараюсь не наступить на какого-нибудь важного аристозадохлика или не снести его плечом. Хотя, может, и стоило бы, меньше конкурентов будет. Жизнь не бывает легкой, и не любит давать в кредит, зато гематокрит снижает регулярно. Ха, вспомнил словечко от одного знакомого лекаря. Гематокрит – это процент клеток крови в общем объеме, а при частых войнах этот показатель падает. Кто-кто, а уж я это точно знаю. Добрыня, по моей пояснице поскребли пальцем. Знаешь, я тут подумала, как это родители так удачно дали тебе имя сразу после рождения. Неужели они предвидели, какой дуб вырастет? Ни минуты покоя. Тяжело вздохнув, я широко улыбнулся и развернулся к своей младшей сестре. Моя тень полностью накрыла ее, и, уставившись сверху вниз, я парировал этой мелкой и доставучей шиле, которую все же люблю. Семья у нас достаточно дружная, куда деваться? Да ты что, а меня вот удивляет другое, дорогая сестричка. Почему тебя назвали Марией? Такое нежное, милое и красивое имя совсем не отражает твоего характера. Ставлю на то, что сейчас она закипит. Ей всего 16, а характер, как у вулкана на грани извержения. Может, нам ее подкинули какие-нибудь воинственные расы, или она пошла в деда. Хотя, дед для меня, та еще загадка, слышал о нем только из разговоров родителей. С дедом, вообще, обидно вышло. Единственный в нашем роду, кто не был тряпкой, и прошел через все круги ада. Но, увы, общения между нами не случилось. Добрыня, ты думаешь, твоя ирония не долетит до меня с высоты твоего роста? Маша захлопала длинными ресницами, глядя на меня с вызовом. Бедняжка, скоро у нее шея затечет, так высоко голову задирать. Иначе я не понимаю, почему ты так смело говоришь. Маша, скажи честно, зачем ты увязалась за мной в академию? Тебе мало было всех тех лет, чтобы меня дома доставать? Теперь уже я решил ее поддеть. Тут, кстати, тоже интересная ситуация. В академию поступают с 18 лет, а с 16 только избранные гении и самые сильные одаренные. Она явно постаралась, чтобы поступить со мной в один год. Правда, она давно была гордостью семьи, и глупой ее не назовешь, начитанная. Но характер оставляет желать лучшего. В смысле, доставать? Маша топнула туфелькой по каменной кладке. Да я, наоборот, за тобой присматриваю, дубиной оберегаю. Специально раньше поступила сюда. Разве могла я позволить тебе одному отправиться сюда? Или ты думаешь, тут все такие же дружелюбные, как я, и проблем не будет? Смешно слышать о дружелюбии от человека, с которым даже сверстники боятся становиться в спарринг. Несколько раз были проблемы с другими родами после того, как она избивала их наследников за особо глупые шутки в ее адрес. Меньше наследников, меньше проблем, верно? Маша, закрой рот, пока он не привлек кого-то похуже меня. Я легонько потрепал ее по голове, превращая прическу в шедевр абстракционизма. Вдруг эта мудрая женщина за кафедрой рассказывает, как нам выжить в первые сутки. Глаза моей младшей сестры потемнели, но на этот раз она решила не взрываться и продолжила тихо бормотать себе под нос. Тем временем директриса, состязаясь с ней в многословности, вещала в микрофон что-то важное для мирового баланса. Я же, игнорируя обеих, рассматривал обстановку. Вокруг нас толпились такие же новички из знатных родов. Некоторые явились в одиночку, видимо, родители решили проверить их выживаемость. Мы с Машей тоже прибыли вдвоем, потому что семейный бюджет не предусматривал роскошь свиты. Но были и те, кто решил сразу показать свой статус или чьи родители тряслись над ними больше, чем над фамильными драгоценностями. Эти студенты развалились под шатрами, спасаясь от яркого солнца, в окружении личной свиты и охраны. Я даже заметил одного из них, Николая Вяземского, старшего отпрыска княжеского рода нашей области. Вокруг его шатра теснились около 30 охранников с невозмутимыми лицами. Из-под пиджаков у них выпирало оружие, которое, казалось, было готово выстрелить при первом чихе. Тем временем директриса заговорила об уставах заведения и поспешила успокоить новеньких девушек по поводу формы для учащихся. Она сообщила, что существует несколько вариантов формы, и не стоит беспокоиться о том, что они будут выглядеть, как сестры-близнецы. Видимо, это действительно важный вопрос, особенно когда модные провалы могут привести к социальному суициду. Директриса перестала казаться такой уж мудрой, если считает этот вопрос столь значимым. Хотя, с другой стороны, чего еще ожидать? В таких местах студенты находят себе пару быстрее, чем успевают выучить расписание, и связывают себя узами брака, словно это делается на скорость. Вот почему они так заботятся о внешности, чтобы девушки здесь чувствовали себя комфортно и могли заманить в свои сети выгодных женихов. Парни, впрочем, тоже не прочь найти себе подходящую пассию с внушительным приданым. Короче говоря, это настоящий брачный рынок, где главное – не продешевить и не выйти замуж по ошибке. Ее речь наконец подходила к концу, и нанятые рабочие почти закончили вносить багаж студентов в общежитие. Я же едва стоял на ногах, глядя лениво вокруг и мечтая об оказии упасть в ближайший омут. Вообще-то, она не говорила скучно, это я был слишком ленив, чтобы делать вид, что мне интересно. Добрыня, церемония закончилась, ничего ценного больше не скажут, нам пора уходить. Ты ведь помнишь о наших делах? Пропищала снизу сестра, напоминая мне будильник, который так и хочется утром разбить. Она что, реально думает, что моя память, как у рыбки? У меня, конечно, не мозги гения, но и не обтянутый барабанной кожей череп. Просто я предпочитаю пропускать мимо ушей все, что не относится к категории жизненно важно или немедленная опасность для жизни. Как тут забудешь, вздохнул я и направился к аллее, ведущей за стены академии. Дед ведь умер. Сейчас доберемся до дороги и поймаем такси. Если повезет, доедем без приключений. Угу, мама прислала адрес адвоката, кивнула сестра и поспешила за мной. Семейные дела не терпят отлагательств, особенно когда речь идет о наследстве и потенциальных скелетах в шкафу. Вот чего я не понимаю, так это почему у нас нет личного автомобиля с водителем. Я ведь родился в семье графа, а не в хижине лесника. Наш род нельзя назвать бедным, на жизнь и прочие мелочи хватает с избытком. По рассказам родителей, род Добрыниных когда-то был весьма влиятельным и почитаемым. У нас даже есть несколько тысяч гвардейцев на службе. Правда, ни один из них, видимо, не счел нужным подвести нас, графских наследников, к академии. Что ж, придется и дальше изображать простолюдинов и ловить такси, надеясь, что водитель не окажется маньяком или, того хуже, любителем шансона. Но если сравнивать нашу семейку с другими аристократическими родами, у которых гвардейцев как грязи, то мы выглядим скромно, хотя могли бы и вовсе быть бомжами под мостом, так что грех жаловаться. Нам повезло с отцом-пацифистом, который ловко умудряется обходить конфликты. Он умеет договариваться, создавать положительный имидж и не вставлять палки в колеса соседям. И я рад этому не только потому, что у нас нет лишних гвардейцев для очередной бессмысленной войны, но и потому, что войны мне уже порядком надоели. Я навоевался в своей прошлой жизни, так что спасибо. Здесь я не собираюсь лезть на рожон, хотя бы первые 100 лет. Пусть другие маги меряются силами на полях сражений, а я буду заниматься более конструктивными вещами. Мне важно работать над своим телом и правильно использовать гравитацию. Когда подготовлю свое тело полностью, тогда беспокоиться придется не мне, а тем бедолагам, которые решат перейти мне дорогу. Ведь заставить кого-то взлететь без парашюта, это не только познавательно, но и чертовски весело. Спустя час, по словам навигаторов такси, но из-за пробок, спустя 1:30, цок-цок, машины-туфли выбивали по гранитной лестнице ритм настолько унылый, что даже вороны на карнизе вздрогнули. Обычно вся семья собирается на оглашение завещания, а мы с тобой тут одни, как сироты, при живых родителях. Я взглянул на нее и усмехнулся, что ее так гложет. Неужели наша непобедимая амазонка боится ответственности, или опасается, что дедушка оставил нам в наследство коллекцию проклятых матрешек. «Да ладно тебе», — отмахнулся я, стирая пот со лба. «Жара сегодня такая, что яйца можно жарить прямо на асфальте. Все остальные заняты. Кто в командировке, кто в тюрьме. Ну и потом, от дедушкиного завещания не стоит ждать золотых гор. Жил он, мягко говоря, в избушке на курьих ножках где-то в лесах Урала. Что там делить? Старый самовар и пару ржавых подков? Просто странно, что родители попросили именно меня поставить подпись», — пробормотала она. «Обычно такими вещами занимаются взрослые». Я хмыкнул. «Ну, а кто еще?» «Я, спасибо, мне хватило приключений в прошлой жизни. Если бы родители знали, кем я был на самом деле, они бы, наверное, задушили меня еще в колыбели шелковым шарфом и сказали бы бабушке, что так и было». Мы вошли в кабинет адвоката, тип в очках, похожий на сову, которая не доспала пару лет. Протянул ему руку, а он пожал ее только кончики бледных пальцев, будто боялся, что я передам ему вирус скуки. «Господин и госпожа Добрынины, вы как раз вовремя», – пробубнил он, юркнув обратно в свое кресло. Мы с Машей устроились на диване напротив. Она плюхнулась с таким энтузиазмом, что пружины заскрипели, а я сел аккуратно, боясь, что диван решит уйти в отставку прямо подо мной. Пока он монотонно бубнил, я размышлял о том, как мало мы знали о нашем деде. Для нас он был чем-то вроде легенды, все слышали о нем, но никто не видел. Известно лишь, что он был магом высокого ранга, но уже давно превратился в отшельника и передал управление родом моему отцу. Наверное, решил, что общество белок и енотов куда интереснее семейных обедов с нами. Не могу его в этом винить. Добрыня резко вырвала меня из мыслей Маша, толкнув локтем в бок и кивнув в сторону телевизора, экран которого мигал. Сейчас покажут видеозапись с дедушкой. На экране появился дед, седобородый, в свитере с высокой горловиной. Его глаза смотрели прямо в камеру, и казалось, что он видит нас насквозь. Приятно, что хотя бы после смерти он решил уделить нам время. Адвокат, не тратя времени на предисловие, принялся вводить нас в курс дела и предоставил договор с печатями и подписями деда. Короче говоря, все, что подтверждает законность завещания и нашу скорую гибель от бумажной волокиты. Никто из нас даже не ожидал, что дед уйдет так скоро из жизни. Видимо, тот проклятый недуг, который он подхватил во время последней войны, оказался сильнее его магии. Не удалось ему прожить хотя бы еще 50 лет. Раз уж адвокат перестал бубнить, значит, сейчас начнется самое интересное. Хоть посмотрю на деда вживую, а то видел его крайне редко, и то только на выцветших фотографиях. Он вообще ни с кем в последнее время не хотел общаться, словно скрывался от кого-то. Для меня, человека, у которого в прошлой жизни не было семьи, его поведение – загадка. Машу и меня он не видел никогда, по крайней мере, лично. Хотя, кто знает, может, следил за нами через магические шары или подслушивал наши разговоры через говорящего ворона. Надеюсь, не во время душа. «Здравствуйте, родственнички!» Начал он свое обращение таким командным тоном, что у меня мурашки побежали по спине. Выходит, правду про него говорили. Характер еще тот. Если вы сейчас смотрите это видео, значит, я нахожусь в чертовски длительном отпуске под названием «Смерть», и вряд ли из него вернусь. Хотя, кто знает, может, там скучно, и я решу устроить вам небольшой апокалипсис на следующей неделе. Но неважно, он что, был оптимистом, ведь теперь это вам придется разгребать проблемы, а не мне. Так что расслабиться больше не надейтесь. В смысле? Пробормотал я вполголоса. Я думал, что хоть здесь получится отдохнуть. Что-то мне уже не нравится, к чему движется это обращение. Дед на записи прищурился, словно мог услышать мои мысли, и ухмыльнулся так, что даже чеширский кот позавидовал бы ему. «Значит так, слушайте меня внимательно, мои дорогие наследники. Мне почти ни о чем жалеть в своей жизни. Я ел, пил и делал, что хотел. Но есть одна ошибка, которую я хочу исправить. Я оставил управление родом твоему отцу, Добрыня, и это было большой глупостью. Думаю, вы с сестрой справитесь лучше или хуже. Посмотрим, что за таинственность». Дед начал свою речь с загадочной полуулыбкой. «В общем, готовьтесь, уважаемые потомки, к жестким стычкам и пороховому дыму. Простите меня, но я не мог изменить это наследие, которое теперь легло на ваши плечи». Мы с Машей переглянулись, словно завороженные, и продолжили внимать словам деда. «Дело в том, продолжал он, что в Перми большая часть аристократов должна нам весьма значительные суммы. Он развернул потрепанный временем список и начал перечислять фамилии аристократических родов с таким спокойствием, будто читал прогноз погоды. Одни задолжали нам 15 миллионов, другие – 30. Цифры такие, что у кого-то могут и усики зашевелиться. Конечно, кто-то бы обрадовался. Можно вернуть долги и купаться в роскоши. Но мы с Машей понимали, что для нас это скорее похоже на приглашение прогуляться по минному полю. Я тяжело вздохнул, скрестил руки на груди и откинулся на спинку стула, осознавая, что спокойного сна нам теперь не видать. Если честно, захотелось вздремнуть прямо сейчас, пока еще есть такая возможность. Но Маша не дала мне уйти в свои мысли, ущипнула за щеку и прошептала что-то недовольное на ухо. Пришлось вернуться к реальности и досмотреть видео до конца. Дед свернул список и с легкой ухмылкой добавил, что большинство должников считают, будто документы об их долгах сгорели в банке, но ему удалось их спасти, то есть за нами могут начать охоту. Дело в том, что 150 лет назад дед пережил последнюю войну в Перми лучше многих. Он сохранил состояние и стоял крепче прочих. После войны остальные аристократы занимали у него крупные суммы, чтобы восстановить свои разрушенные владения. Тогда наш род был еще силен и мог позволить себе такую щедрость. Но время, как известно, та еще шутница. Дед предположил, что некоторые должники могли не сообщить своим наследникам о задолженностях перед нашим родом. Кто-то мог уйти в мир иной, унося тайну с собой, информация могла потеряться между поколениями, а кто-то считает, что раз банк сгорел, то и долги вместе с ним обратились в пепел. Но документы существуют, и после смерти деда вся эта история всплывет на поверхность. После гибели сильных одаренных вскрывают всю их документацию, даже самую засекреченную, которая при жизни хранилась под семью замками в главной канцелярии. Ситуация хуже некуда, словно нашел старый сундук, а вместо золота внутри – проклятие на 7 поколений вперед. Кстати, дед на видео хитро прищурился, надеюсь, что Валера не сократил нашу гвардию до 6000, как всегда хотел. Сейчас вам, как никогда, понадобятся бойцы. Нельзя показывать должникам свою слабость. Они могут наброситься на вас, как стервятники на добычу. До 6000, ха, дед в гробу перевернется, когда узнает, что в нашей гвардии всего 2000 воинов. Отец распустил половину, зачем тратить деньги на бездельников. Уже представляю лицо отца, когда он узнает о нюансах завещания. Улыбка сама выползла на мое лицо, ироничная такая, ПЦ, вырвалась у адвоката. Видимо, он тоже был в шоке от этой ситуации, но быстро взял себя в руки. Ох, простите, господин и госпожа Добрынины, запись закончилась, и экран телевизора зашипел. Ничего страшного, ответил я, и он продолжил. Кому-то из вас, как представителю рода, нужно поставить свою подпись под завещанием. Подписчик примет на себя роль владельца всей информации, которую вы услышали от вашего покойного родственника. Все предоставленные им записи и документы будут числиться на вашем имени. Маша решительно, хоть и с каменным лицом, потянулась к ручке, но не стоит так напрягаться. Я аккуратно отвел ее руку в сторону и быстро расписался вместо нее. Что ж, пожалуй, на этом можно закончить. Эту запись мы также передадим остальным членам семьи. Адвокат поправил галстук и потянулся к графину с водой. Жарко стало не только ему, но и Маше. Она вдруг начала жадно смотреть на воду. Мне-то было все равно, не самая страшная новость за мои две жизни, которые я помню. Но если взглянуть на ситуацию со всех сторон, то это полный финиш. Как только остальные роды узнают про свои долги, которым черт знает сколько лет, то будет весело. А киллеры получат план работ на год вперед. Можно, конечно, припугнуть адвокатишку, несмотря на его обязанности хранить конфиденциальность, но какой в этом смысл? Документация всплывет, рано или поздно, и должники узнают о гигантских суммах, которые они нам должны. Вряд ли они захотят их отдавать, особенно учитывая, что от боевого величия нашего рода остались одни лишь воспоминания. Наше семейство в последнее время – сплошные пацифисты. Оставив адвоката в покое, который уже, наверное, видит нас трупами, я первым спокойно вышел из кабинета, а Маша пулей вылетела за мной и вцепилась в мою руку, но не смогла толком обхватить ее двумя руками. «Брат, ты нормальный?» С переживанием в глазах она уставилась на меня. «Зачем ты подписал бумаги вместо меня?» Она не понимала причину моего поступка. «Ведь теперь именно я могу требовать долги с кого-то, а значит, являюсь первой мишенью. Хватит уже переживать за меня», я легонько щелкнул ее по носу. «Не будем паниковать раньше времени. Сначала я поговорю с отцом». Спустя некоторое время, во время беседы с отцом он лишь один раз сорвался на грубое слово «прогресс», надо сказать, а потом большую часть времени молчал. Но даже на таком расстоянии я отчетливо слышал, как в его голове с громким скрипом закрутились ржавые шестеренки от усиленных размышлений. Что ж, главное, что я сообщил ему о проблеме заранее, а дальше? А что дальше? Походу, будет весело, как на похоронах клоуна. И я даже не знаю, что хуже. Скучное обучение в академии или бодренькая охота, которая скоро на нас начнется. Лично мне оба варианта не по душе. Не хочется лишний раз отвлекаться на все это безобразие. Но будь что будет. Семья есть семья. От них никуда не денешься, разве что в могилу, но и там покоя не жди. Вернувшись в академию, мы с сестрой уселись на лавочку во дворе. Едва спрятали головы под тенью деревьев, как Маша, вздохнув, пролепетала. «Да уж, дедушка умеет шокировать новостями. Трындец, и еще раз трындец». Я промолчал. И так понятно, в какой заднице мы сейчас оказались. Вопрос лишь в том, когда вскроются все базы с заверенными документами, особенно те, что под секретным кодом. Жаль, что конфиденциальность после смерти не сохраняется. Однако от раздумий меня вновь вырвала сестра. «Но, Добрыня, ты можешь положиться на меня», заявила она, потянувшись рукой к моему плечу. «Я тебя спасу, если что, ведь я маг-универсал с рангом С». Опять мелкая хвастается. «Но все же я горжусь сестрой. Маги, владеющие разными стихиями, редкость, а она в таком юном возрасте уже достигла высокого ранга, хотя ведет себя, как гений с манией величия. Маш, а ты специально грызла гранит наук так усиленно, чтобы я от тебя даже здесь скрыться не смог?» Усмехнулся я. «Нет, это просто ты туп, как орех». Она показала мне язык. «Мог бы тоже усиленно заниматься, а не только на диване лежать и гири тягать. Тогда бы поступил в академию, как я, в 16 лет. Она не знает, зачем я тягаю гири. У меня другой путь к силе. Для нее я всего лишь перекачанный старший брат, который ничем не интересуется. Но было бы странно, если бы я всем здесь интересовался. Отпуск же, разве нет? Но могу понять, почему она пошла за мной и так старалась сюда попасть. Я старше ее на 2 года, и так вышло, что она была последним ребенком в нашей семье. Родители часто находились в разъездах, как и все остальные, поэтому за ней пришлось присматривать мне. Так что можно сказать, мы с ней лучшие друзья. Конечно, у нее, как и у всех, были няни и другие слуги. Однако, как можно полностью доверить такую смешную мелочь кому-то, которая, даже напрудив под себя лужу, начинала злиться на других и грозно махать крохотными ручками, словно ее подставили. «Эй, малявки, вы кто такие? Чего это вы сюда уселись?» Неожиданно окликнули нас сзади. «Чего, блин?» Мне понадобился весь мой самоконтроль, чтобы не захохотать во весь голос, но глаза на лоб все же полезли от такого заявления. А здоровяки, вроде меня, с округленными глазами и сморщенным от шока лбом, выглядят куда более опасно. Но не буду же я пугать студентов, они, чем больше боятся, тем сильнее нарываются. А оно мне надо, по стенке их размазывать, хотя, признаюсь, это могло бы скрасить этот скучный день. Но, увы, сегодня я пацифист. Мир во всем мире, и прочая фигня. Мы с Машей обернулись и увидели 3 студентов в форме 3-курсников. У всех на лицах было написано самодовольство и ощущение собственной важности. Я медленно поднялся с места, заслоняя их своей тенью. Они переглянулись между собой, но один из них продолжил, пытаясь сохранить бодрость. «Ладно, поторопился, признаю, тебя малявкой не назвать, шкаф. Но все же, с какой стати вы здесь сидите, и кто вы такие?» «Я Мария Добрынина, а это мой брат Добрыня Добрынин». «Слышали о таких?» — визгливо и быстро выпалила сестра, откидывая светлые волосы за плечи. «Ахахаха, ня!» — заржали 3-курсники. «Добрыня Добрынин, ну и имечко. Ой, не могу». Блондинистый студент схватился за живот от смеха. «Мало кто слышал о нас, ведь наш род не участвует в терках за добычу, но зато мы продаем терки. Ирония судьбы, не иначе. На одном из заводов нашего рода производят кухонные инструменты, и терки, в том числе. Значит так, Добрынины. Один из студентов упер руки в бока и довольно ухмыльнулся. На этой лавочке могут сидеть только старшекурсники. Так что, брысь отсюда. У вас что здесь, дедовщина? Не удержался я. Что ты сказал? Прищурился тот, что стоял справа, пытаясь понять, не оскорбил ли я их. Да так, ничего, отмахнулся я рукой. Опять словечки из моего мира прорываются. Понятно, что никаких правил нет. Просто шли себе пафосные ребята, увидели двух новичков и решили поиграть в альфа-самцов. Драться с ними, из-за лавочки, это все равно, что устраивать дуэль на водяных пистолетах из-за места в очереди. Забавно и бессмысленно. Ну, а если мы не уйдем? Дерзко спросила Маша и посмотрела на них, словно королева на холопов. Для моей сестры это, похоже, вызов. Третьекурсники покосились на наши значки на формах, и рыжий из них высказался. Даже не представляю, в какой фарш мы превратим мага ранга С и шкаф ранга F. В его голосе звучало презрение. Видно, паренек еще жизни не нюхал, раз так самоуверенно выступает. Полагаю, они блефовали. Однако стычка, и правда, могла произойти. Стычка, мать ее, из-за лавочки. Ну нафиг. Замечу, что ей всего 16 лет. Кивнул я на сестру. Думаю, на нее рыпаться они теперь не рискнут. Зачем ты это им сказал? Возмутилась Маша, сжав руки в кулаки. Я все равно буду биться на твоей стороне. Я помогу тебе, брат. Мне совсем не хочется драться с ними. Я зевнул. Сейчас бы штангу потягать, вместо этих детских игр. Пойдем отсюда, Маша. Положил я руку ей на плечо. Ни за что. Прищурила она глаза и закатала рукава. Будем драться. Добрынины не отступают. Едва она это выкрикнула, как в одной ее руке вспыхнуло алое пламя, а в другой засверкал ледяной шар. Отлично, теперь у нас тут шоу стихии. Еще бы попкорн кто-то принес. Не обращайте на нее внимания, обратился я к третьекурсникам. У нее такое бывает, возрастное. Самое тупое, что можно придумать, это пытаться атаковать противника, у которого больше опыта и силы, заявил студент, стоявший по центру. Он тут же выпустил свои огненные и ледяные способности. А во, еще один универсал. Так бы я сказал, если бы меня это хоть немного волновало. Только вот его пламя и ледяная сфера были куда больше и мощнее, чем у Маши. Видимо, решил сразу выпендриться, как павлин на рынке дешевых понтов. Добрыня, тихо прошептала сестра, поднявшись на носочки, эти дегенераты думают, что я им показала всю мощь своих сил. Ее голос звучал настолько коварно, что даже тени задрожали. «Угу», — протянул я с явной ленью, зевая так широко, что мог бы проглотить их всех разом. «Если честно, я больше хочу спать, чем заниматься этим цирком. Я их сейчас всех лицом в землю уложу, а потом по кусочкам разошлю в их Мухосранск, или где они там живут». Она хищно улыбнулась, а ведь она дочь графа. Услышала бы мама, как она выражается, то вызвала бы экзорциста и пару адвокатов. Где она только умудрилась нахвататься таких слов? Ах да, весь интернет в ее распоряжении. Нет, Маш, никто драться не будет. Я резко подхватил ее подмышку, словно мягкую игрушку, и повернулся к парням. Извините, мы уже уходим, улыбнулся я и потащил брыкающуюся и возмущенную сестру подальше. Так даже не интересно. Прошлые вот сразу в драку полезли, донеслись до меня слова одного из них. Я понимал, что это норма для такого места. Кажется, нас сюда отправляют не учиться, а поучаствовать в битвах без правил. Маленькая школа жизни, где ты либо учишься жить, либо становишься очередным пятном на асфальте. Эй, ты, мелкая, вдруг крикнул блондин. Когда подрастешь, найди меня, и я покажу тебе свои другие шары. Уверен, ты оценишь. Я остановился так резко, что даже тень моя запнулась. Затем спокойно поставил сестру на землю. «Подожди меня здесь, эй!» Возмутилась она. «Я сейчас им». Она что-то еще говорила, но я уже не слушал. Был на полпути к этой компании фантазеров. Подходя к ним, заметил их самодовольные лица. Они радовались, как дети, сломавшие чужую игрушку. Блондин заметил мой взгляд и, поняв, что я иду за ним, встал в стойку и активировал силу в руках. Сеструха прислала, хочет номерок свой дать, ухмыльнулся он. «Ага, держи», кивнул я. В следующий момент я небрежно отвесил ему пощечину, которая могла бы сместить континент. Он успел заблокировать руку и накинуть на себя доспех, но толку было, как от зонтика в цунами. Он полетел так далеко, что первые 5 секунд даже не приземлялся. Что с ним случилось дальше, я не видел, да и честно, не особо-то и хотелось. Кусты вроде шевелились, значит, живой, к сожалению. Поняли, за что? Спокойно спросил я у оставшихся двоих. Думаю, поняли. Есть что добавить? Парни молчали, стоя, как статуи. Понимаю их шок. F-ранговый тип отправил их дружка в полет одним движением руки. Доспех, смешно, одна пощечина, и весь мир рушится вместе с челюстью. Я вернулся к Маше и, снова подхватив ее подмышку, направился дальше. Принеся сестру под своды академии, ведущие ко входу, я опустил ее на землю. Добрыня, начала она с претензией, что это было. Я бы их раскатала вместо асфальтоукладчика. Зачем ты полез драться? Они могли поранить тебя, дурак. Она пылала злостью, и, боюсь, сейчас выместит ее на мне. Она хотела хорошую драку, а я испортил ей веселье. К тому же, как и все, она считала меня слабым. F-ранг в этом мире, как мелким шрифтом срок годности истек. Глупо затевать драку в первый же день, пояснил я. Здесь полно идиотов и идиотских правил. Не просто так я просил отца не отправлять меня сюда. Она покрутила пальцем у виска. Добрыня, у тебя имя и так доброе, но не будь таким наивным, пожалуйста. Что бы ты делал без академии, совсем бы деградировал, а это верная дорога в овощной отдел. Набралась всяких словечек, вздохнул я тяжело. И кстати, прищурилась она, разве не ты там драку устроил, возмутилась она. Драка, это когда дерутся двое. Меня же никто не бил. Этих объяснений, конечно, ей оказалось маловато, и всю дорогу до общежития мне пришлось терпеть Машино ворчание и бесконечный поток жалоб. Но вот, наконец, проводив ее до комнаты, я смог отправиться в свою собственную обитель, мужское общежитие, где, по идее, меня ждало что-то вроде покоя. Открыв дверь, я обнаружил, что моя комната превратилась в филиал склада спортивного инвентаря. Гора сумок заполняла все пространство так, что мышь не проскочит, если только она не штангист с разрядом. Ну, время заняться важными делами, вздохнул я и, с энтузиазмом распоров первую сумку, начал вытаскивать блины для штанги. По 20 килограмм каждый, а некоторые и по 50, для тех особых случаев, когда хочется почувствовать себя немного дохлым. Затем последовали гири и гантели по 30 килограммов, потому что зачем ограничиваться полумерами, когда можно надорвать спину сразу и навсегда. После того, как я собрал свое личное орудие пыток, силовое оборудование для тренировок со штангой, я почувствовал себя удовлетворенным. Приготовив себе огромный 3-литровый протеиновый коктейль из запасов, я наконец-то наслаждался заслуженным отдыхом. Ну вот, теперь можно здесь и пожить, более-менее комфортно, усмехнулся я, усаживаясь с коктейлем у окна и потягивая его большими глотками, словно это был эликсир молодости. Если честно, эта академия мне ни к черту не сдалась. Дома можно было бы чаще отдыхать и не таскаться на эти нудные занятия. Укреплял бы спокойно свое тело тренировками и развивал гравитацию дальше. Но мои дорогие родители решили, что так будет лучше для меня. Ну да, конечно, кто я такой, чтобы спорить с их светлым разумом? Как аристократ, я должен владеть всеми этими прекрасными знаниями для участия в битвах и быть способным защитить свою честь. Ха, да я уже по горло сыт войнами. Мне о них известно все. Они всегда заканчиваются смертью. Моя предыдущая жизнь тоже закончилась вместе с моей планетой. Была там одна масштабная битва, я победил, хотя все считали, что это невозможно. Захватчиков было столько, что их можно было использовать вместо песка на пляже. Они были из одной мерзкой расы, которая никогда не отступала и не шла ни на какие компромиссы, а упрямо продвигалась вперед. Так что вскоре мне все это надоело, но просто так умирать не хотелось. Так что я схлопнул вместе с собой всю планету при помощи гравитации. Ну, а что делать? Враги сдохли, планета в пыль, а я, герой дня, немного мертвый, но кто сейчас обращает на это внимание? Покончив с коктейлем, я немного позанимался и, сполоснувшись, решил отправиться спать пораньше. Наплевать, когда завтра начинаются занятия, мне в любом случае надо рано вставать, ради тренировки. Сил накопил немало для своего нынешнего уровня, и нужно их завтра выплеснуть на пробежке. Или, может, на парочке идиотов, как пойдет. Подошел к кровати на железных ножках и уселся на нее. Брумс, с грохотом она рухнула подо мной, и я впечатался в пол. Черт побери, выругался я. Из-за новостей о деде и стычки с третьекурсниками я забыл отрегулировать гравитацию. Раньше такого не случалось, я всегда контролировал это дело. Видимо, старею. И как мне теперь новую кровать купить? Насколько я помню правила, все, что нам здесь выдали, одноразовая акция. Остальное можно купить, но уже за свой счет. А вот тут вырисовываются первые проблемы. Род мой, может, и не бедный, но у отца в голове свои тараканы. Он считает, что мы должны в академии пройти школу жизни, так что на средствах отпрысков в нашей семье во время учебы экономит. Странно, что меня не отправили сюда с одной ложкой и пожеланием удачи. Поэтому мои старшие братья и сестра так радовались, когда окончили академию. Только после этого они получили доступ к активам рода. Но есть у меня одна идея. В большой семье должны быть и свои плюсы. Вытащив из кармана телефон, я принялся писать сообщение самому старшему брату Артуру. Правда, с моими широкими пальцами на этой штуковине очень неудобно писать. Можно позвонить, конечно, но вдруг брат занят спасением мира или еще какой-нибудь ерундой. Здорово, брат. Написал я и добавил смайлик с ухмылкой. Плюм, звук оповещения пришел почти мгновенно. Либо он не занят, либо опять бьет баклуши на каком-нибудь важном деле. Добрыня, аристократы так не выражаются, ха-ха. Ну, как прошел твой первый день в академии? Эй, ты про завещание уже слышал? Подначил я брата. Нет, какие еще новости? Моментально отозвался Артур. Ну конечно, отец уже в курсе. Мы с ним беседовали, но он попросил держать рот на замке пока. Мол, сам все расскажет. Значит, еще не рассказал. Скоро узнаешь и поймешь, насколько весело мне будет учиться. Но сейчас не об этом. Одолжишь немного денег по-братски? Добрыня, зачем тебе деньги в первый же день учебы? Ты же знаешь отцовские правила. Мы все через это прошли, ответил он быстро. Протеиновые коктейли купить? Отправил я сообщение, скрестив пальцы. В ответ пришло фото. Мои 20 сумок с банками протеина грузит в грузовик. В конце, улыбающийся смайлик. Ну замечательно. Кто успел это снять? Маша? Хотя нет, она сейчас занята своим бесконечным ворчанием. Но я же не могу признаться брату, что сломал кровать своим весом. Это будет выглядеть странно. Они ведь не в курсе моих особенностей. Дома я контролировал себя как мог. Да и кровать там была покрепче. Выдержала бы и носорога, решившего на ней попрыгать. В обычных условиях, конечно, я не проломил бы кровать, разве что по чистой случайности или если бы она решила совершить самоубийство подо мной. Добрыня, я бы на твоем месте завязывал с этими протеиновыми коктейлями. Ты уже настолько накачан, что скоро будешь входить в комнату через стену, добавил Артур с явной усмешкой. Я взглянул на свои руки и скривился. Вот это они называют накачанным, ха. В своем мире я был настолько мощным, что мог бы обнять медведя и задушить его в порыве нежности. А здесь, просто детский сад и смех сквозь слезы. И как объяснить тем, кто не знает моих секретов, зачем мне все это? Я ведь без этого не могу. В этом мире я не могу обратиться к лекарям, чтобы они стабилизировали мое состояние из-за быстрого роста мышц, наполнили меня нужными рунами, энергиями, как бы смешно ни звучало, витаминами и полезными добавками. После переписки с братом я, наконец, рухнул спать прямо на матрас, брошенный на полу. Завтра планирую увеличить нагрузку, добавив к своему весу еще немного гравитации, очередной шаг на пути к моей цели. А если пол не выдержит и я провалюсь к соседям снизу, ну что ж, будет повод завести новых друзей. Главное, чтобы они не были против неожиданных гостей, появившихся через потолок. Областная больница, в кабинете врача, широкоплечий пациент, на котором даже пиджак размера мегагигант сидел, как обтягивающий свитер, с тоской наблюдал за доктором в белом халате. Тот внимательно изучал диагностические снимки на экране компьютера, периодически почесывая подбородок и бросая озадаченные взгляды на своего пациента. «Доктор, так что там у меня, откуда эта внезапная боль?» – не выдержал мужчина. «Надеюсь, это не приговор? Ну, это зависит от вашего отношения к жизни. Если вы любите сюрпризы, то у меня для вас целый фейерверк». Врач оторвался от монитора и откинулся на спинку кресла. Заметив, что пациент не оценил его юмора, доктор перешел к сути. По результатам осмотра, а также по данным УЗИ и МРТ, у вас три грыжи. Паховая, грыжа белой линии живота и межпозвоночная. У пациента глаза расширились до размеров блюдцев. Он несколько раз моргнул и воскликнул. «Погодите, но как это возможно? Я же физик ранга С, Как у меня так неожиданно могли появиться грыжи? Это просто смешно. Вы точно в этом уверены? Абсолютно, кивнул врач. Обычно у таких, как вы, грыжи появляются только от переноски вселенных на плечах. Не перетрудились ли вы на тренировке по перемещению гор? Да нет, недавно подрабатывал в академии. Помогал одному студенту донести багаж в комнату, признался пациент. Он вспомнил, как тащил эти проклятые сумки, словно бетонные блоки, и недоумевал, зачем студенту столько вещей. Может, он перевозил коллекцию чугунных гирь? Вот в чем дело, заключил врач, сдвинув брови. Вы, конечно, в форме, да и одаренный, но годы берут свое. Впредь остерегайтесь таких подвигов, иначе в следующий раз придется пересаживать вам позвоночник. Физик покачал головой и подумал, что студенты нынче какие-то странные. Тот парень, чьи вещи он таскал, наверняка был киборгом-убийцей или инопланетянином под прикрытием, раз привез в академию такие чудовищно тяжелые сумки. Глава 2. В кабинете главы рода Добрыниных. Антикварные часы в углу настойчиво тикали, словно отсчитывая последние минуты спокойствия графа. Клубы ароматного дыма от его сигары поднимались к потолку. Валерий сидел за рабочим столом, цепляясь за остатки самообладания, как утопающий за соломинку. Господин, лакей Иван незаметно ввалился в комнату с подносом, умудрившись уронить дорогую фарфоровую кружку и опрокинуть чайник. Вы просили подать чай. Когда это я просил? Шикарные усы Валерия недовольно дернулись. Разбитая посуда его не волновала, фарфор дешевле нервных клеток. Час назад, господин, вы изволили пожелать чай к 8. Ситуация изменилась, Иван, процедил граф сквозь зубы, глядя на разливающийся по ковру чай. Неси виски и побольше льда, хотя нет водки, и успокоительного. Успокоительного, то есть принести две бутылки водки вместо одной? Мысленно ты уже меня опережаешь, Иван, кивнул граф. Насколько персон накрывать стопки? Ты кого-то еще видишь в этой комнате? Валерий обвел взглядом пустой кабинет, где, казалось, даже тени спрятались в угол. Понял, слушаюсь, поклонился лакей. Направляясь к бару, Иван пытался вспомнить, когда граф в последний раз так усердно топил свои проблемы в алкоголе. Если он решил уйти в запой, вероятно, случилось что-то серьезное, подумал он. Тем временем Валерий погрузился в свои мысли, черные, как смола. Он недоумевал, почему отец при жизни не удосужился предупредить его о финансовом айсберге, в который они сейчас врезались, и как теперь заткнуть рты всем, кто уже приготовился плясать на их семейных обломках. Затянувшись сигарой, граф пришел к выводу. Отец оставил ему убийственное наследство во всех смыслах этого слова. «Хорошо, что я люблю сюрпризы, особенно такие, от которых волосы выпадают», — усмехнулся он про себя. С мрачными мыслями он набрал номер командира своей гвардии. После нескольких гудков раздался бодрый голос человека, не ведающего о надвигающемся шторме. «Да, господин, я вас внимательно слушаю. Борис, собери обратно, и очень быстро, хотя бы 300 наших бывших гвардейцев. Пусть возвращаются к делу», — приказал граф. На том конце провода повисла длинная пауза. «У нас что, война на горизонте?» Борис не верил своим словам, зная, как граф терпеть не может сражения. «Просто предосторожность», — кашлянул в трубку Валерий. «Господин, простите мою дерзость, но это на вас не похоже. Что-то случилось. Извиняю твою любознательность», — вздохнул граф. «И давай без лишних вопросов. Как скажете». Борис поспешно распрощался, явно решив не лезть на рожон. Граф дождался своего ледяного напитка и залпом опрокинул две стопки. «Если уж тонуть, то с весельем», — подумал он, чувствуя, как алкоголь разгоняет кровь. Он прекрасно понимал, как это все сейчас не кстати. Младшие только отправились в академию, где студентам выжить сложнее, чем по снежному бархану босиком пройти. Не зря некоторые аристократы очень долго думают, прежде чем решают отправить туда своих отпрысков. Валерий тоже сперва сомневался, но академия – это школа жизни. Она либо сделает из них настоящих наследников, либо сократит расходы на содержание семьи. В любом случае, выгода, горько усмехнулся он. Посмотрев в потолок и выпустив очередное облако дыма, граф провел рукой по лицу, словно пытаясь стереть накатившую усталость. Ему не давала покоя одна мысль. Зачем Добрыня вместо Маши подписал документы? Маша, по крайней мере, сильная одаренная, и может дать отпор даже самым опытным задирам. А Добрыня всего лишь физик ранга F, чьи магические способности так и не проявились. Его шансы в академии, как у снежинки в печи. Ну, По крайней мере, он взял на себя смелость или глупость, подумал Валерий. Дети были далеко, и граф ломал голову над тем, как защитить их на расстоянии. Плеснув себе еще одну стопку, Валерий откинулся на спинку кресла и погрузился в размышления о том, что делать дальше. Но чтобы мысли были более глубокими, он решил отправиться в бассейн. Граф рассудил, раз его семейство может оказаться на дне, то изучение ситуации следует начинать именно оттуда. Пилик-пилик, мой телефон решил, что 5 утра – отличное время, чтобы потрепать мне нервы своим мерзким будильником. С воздушной легкостью я разлепил глаза, как в рекламе. Ха, если бы, это больше похоже на попытку отодрать веки, склеенные суперклеем. Хоть уже и 5 утра, пора вставать. С пола, куда я благополучно свалился ночью с матраса, я резко подскочил. Лучший способ проснуться, это не обманывать себя надеждами на еще 5 минут в теплой постельке. Да и к чему она мне, эта постель, если я все равно сплю на полу. Видимо, поэтому я предпочитаю большие кровати, меньше шансов, что окажусь на полу и сломаю себе что-нибудь ценное. Правда, я и сам далеко не маленький, и на обычных кроватях чувствую себя, как акула в аквариуме. Быстро смешав в блендере очередной коктейль с горой белка, углеводов и витаминов, я усмехнулся. Многие думают, что мои добавки – это что-то запрещенное. Ну да, ведь на рынке полно химии для быстрого прироста мышц. Лично знаю аристократов, которые глотают эти стероиды, как конфеты. Но я не из таких. Мне плевать, какого ты размера. Главное, какая у тебя плотность мышц, и насколько они напитаны магией. Благодаря контролю над своим телом, я могу отслеживать влияние любых продуктов на организм. Так что давно уже подобрал для себя только качественные и проверенные товары, без всякой дряни. За пару минут я все приготовил и залил в себя пару литров этого суперкоктейля. Вот так начинается каждый мой день. Но это только разминка. Сейчас будет пробежка, и никакая академия не посмеет этому помешать. Гравитация не прощает лентяев. Чтобы понять, что я за тип, и 10 лет мало. Мой дар – редкость даже в нашем мире. По нему нет учебников, нет наставников. Такие дары называют проклятыми, пока не найдется безумец, который первым их освоит и передаст знания дальше. Только вот выживаемость среди таких, мягко говоря, не очень. Но, как видите, я справился и остался жив. А вот ученика с таким же даром не нашел. Ну и ладно, больше мне достанется. На улице красота. Малолюдно и тихо в такую рань. Накручивая десяток кругов по парку, я встретил лишь пару групп студентов. Похоже, они еще даже не ложились и продолжают веселиться до самого утра. Эх, я и сам порой не прочь заглянуть в клуб и познакомиться с кем-нибудь интересным. Ради такого даже моя лень прощает мне все. У некоторых из них в руках до сих пор болтались бутылки с дорогим пивом, а кто-то бренчал на гитаре. Видимо, занятия их не особо волнуют. Или они начинаются у них со второй смены. Кстати, о парах. У меня они вроде как с утра. Ну да и черт с ними, подождут. В плане учебы я тоже, наверное, буду таким же пунктуальным, как эти тусовщики. Мне еще один круг пробежать надо, да и в душ сходить не помешает. Запах от меня уже способен поднять мертвых, причем не в хорошем смысле. Лишь выполнив все намеченное, только через полчаса я соизволил постучать в дверь аудитории. Преподша оказалась довольно симпатичной, лет 30. Только вот вспомнить бы, что она там преподает. Вроде бы магические дистанционные атаки, а сама, судя по сертификатам на стене, маг льда высокого ранга. Люблю магов льда. С ними такие холодные шутки выходят. Но она такая миниатюрная, что дышит мне в пупок, если не ниже. Я загремел по полу своими копытами, подходя к ней. Преподша вздрогнула, ее глаза быстро заморгали за стеклами очков. «Вы, представьтесь, и что вы здесь забыли?» — спросила она, даже немного заикаясь от волнения. «Хаэм, а это точно учительница?» «Кажется, я ощущаю в ее взгляде смесь страха и чего-то еще, что даже немного льстит моему самолюбию. Это мой брат». Тут же затараторила Маша из-за парты и с силой хлопнула себя по лицу. «Блин, мелкая уже здесь. И это та самая любительница опаздывать?» «Кажется, мир перевернулся. Впустите его, пожалуйста, Маргарита Сергеевна», — продолжила сестра, заливаясь румянцем. «Он больше не будет опаздывать, я за этим прослежу», — добавила она тоном, от которого мурашки побежали по коже. «Командирша, блин, мелкая, брат». Преподша окинула меня взглядом с ног до головы, а затем указала на место рядом с сестрой. «Чего это она так на меня смотрит?» — словно я последний кусок торта перед длительной диетой. Не видела мужчин в таком обличье, главное, чтобы слюной не подавилась, а то придется делать искусственное дыхание, а я не уверен, что она это переживет.